— удивленно спросил, вывернувший шею и напряженно следящий за моими манипуляциями, Винтил. «Сейчас увидишь!» Я подошел к ближайшему замершему офицеру и принялся его раздевать. «Ты не сможешь положить это в инвентарь!» «Наверное, этим я и отличаюсь от многих других. Наличие проблемы меня не останавливает, ведь почти всегда есть решение». Голых людей становилось все больше, а горки артефактов на больших развернутых палатках быстро росли. Винтил понял, что именно я задумал, и теперь наблюдал за мной молча. Первый раз в его глазах проскользнула ненависть. Мне потребовалось с полчаса. «Хватит, пожалуй. Остального хлама у нас и без этого навалом». Я с удовлетворением оглядел две горки высотой с меня и, подняв концы палаток, связал их, превратив в два больших мешка. «Теперь давай с тобой». Я склонился над Винтилом и поднес к его бедру кинжал, смазанный ядом дриалы. «Для начала расскажи мне, что у вас с союзными войсками. На эту информацию запрет точно не распространяется. А если я услышу еще раз ложь, то...» Лезвие вонзилось пленнику в ногу. Тот истошным голосом заорал и... помер. «Действие временной ловушки прекращено. 10 секунд до полного восстановления временного потока». «Не врал, кажись, про печать», — заметила наблюдательная виза. «Ага, только не рассказал о всех механизмах ее активации. Ну да ладно». Я кинул взглядом начинающих медленно двигаться и преимущественно голых людей. Затем закинул две палатки с добычей в заработавший инвентарь, быстро снял с Винтила то, что показалось ценным, и приготовился к